Глава 42. Марчелла. Хорошо, что аэропорт маленький. Можно припарковать машину совсем недалеко от самолета. Еду по территории, пока не обнаруживаю его на выезде из ангара. Никаких признаков жизни не наблюдается, но трап опущен, а значит, они внутри. Останавливаюсь с другой стороны ангара. Запихиваю один пистолет сзади за пояс. Обоймы перекладываю в куртку, а второй ствол беру на изготовку. Тихонько прикрываю дверцу машины, но не захлопываю. Не стоит предупреждать дядю о моем прибытии. Натягиваю капюшон, хотя от дождя он не защитит. Промокнет насквозь уже через несколько секунд. В любом случае камеры видеонаблюдения меня не распознают. Если все полетит в тартарары, так или иначе придется удалять записи. Но все равно дополнительная страховка не повредит. Осторожно выглядываю из-за угла. Все тихо. Никакого движения. Делаю шаг вперед и тут же отступаю обратно. Кто-то выходит из дверей ангара. Ага. Это наш пилот. Я бегу за ним, приставляю ствол к виску и заставляю зайти обратно. Какого хрена вякает он и тянется за пистолетом, однако я его быстро обезоруживаю. Встаю перед ним с оружием наготове, и он изумленно распахивает глаза. «Мистер Коста?» Я бросаю взгляд в маленькое окошко в двери. Успел поговорить с моим дедом. «Меня разбудил Джоуи и приказал лететь сюда», — качает головой он. «Решил, что, наверное, за вами, но потом... Впрочем, задавать вопросы — не моя работа. С ним в самолете моя девушка. Он держит ее в заложниках?» «Да, сэр, девушка и еще парень», — мрачно кивает пилот. «Это моя невеста», — рычу я. «Ну, я ведь понятия не имел. Если бы знал, связаться ни с кем не мог. В такую погоду сотовая связь нестабильна». «Что там за парень?» Я слышал, как Джоуи называл его Лоренцо. Сжимаю челюсти до скрежета зубов. Странно, что не стер их в порошок. Какого черта Лоренцо делает там с моим дядей? Я сам хотел его прикончить. Опускаю пистолет. Пилот нашей семьи врагом быть не может. И разглядываю самолет. Куда он приказал лететь отсюда? В один отдаленный уголок на севере штата Нью-Йорк. А, в наш загородный дом, бормочу я. Не знаю, никогда там не был, качает головой пилот. Я выдыхаю. Если Джоуи хотел прикончить Мирабеллу и Лоренцо, пристрелил бы их сразу. Какой смысл ждать? К горлу вдруг подступает рвота, и я сглатываю. Вдруг Джоуи намерен попользоваться телом моей невесты, прежде чем убить. Он ее... Она одета или... Пилот опускает глаза. Насколько видел, была одета, но я уходил в аэропорт узнать сводку погоды, иначе не поймешь, когда можно будет отсюда выбраться. Если дядя не сказал мне ни слова о своих планах, стало быть, собирался меня таким образом ткнуть носом? Или жаждет крови, ведь Мирабелла и Лоренцо приложили руку к убийству его родного брата? Знаю, он высказывал дедушке недовольство, когда новым главой семьи объявили молодого парня. Однако это обычный порядок. Исключение возможно, если старший сын слишком мал или не вызывает доверия. Я рос в уверенности, что рано или поздно возглавлю семью Коста. Неужели Джоуи удерживает Мирабеллу в расчете меня убить, если я примчусь ее спасать? Тогда он станет новым главой нашего клана. С другой стороны, он вроде бы был счастлив, когда я выжил при покушении. Вот дьявол, бормочу я. Не могу отделаться от мысли, что Джоуи вынашивает планы сесть на трон и Мирабеллу похитил специально, чтобы расставить мне западню. Если все так, при чем тут Лоренцо? Какую роль он играет в этом сценарии? Пилот поворачивается к окошку, и его неожиданное движение заставляет меня вскинуть руку с пистолетом. Он отступает на шаг, подняв руки вверх. «Извини», — качаю головой я. «Оставайся здесь. Я сейчас все решу, но потом нужно будет прибраться. Только скажи, что небо скоро откроют». Краем глаза замечаю, что дядя высовывает голову из двери самолета и осматривается. Вид у него нервный и встревоженный, В таком состоянии люди обычно принимают глупые решения. Говорят, что скоро. Ладно, как бы там ни было, тебе придется перегнать самолет обратно. Пилот кивает. Разумеется, все понял. С нами он уже много лет и не такое видел. Приоткрываю дверь ангара, выскальзываю наружу и, пригибаясь, добегаю до трапа. Встав внизу, прислушиваюсь, однако дождь заглушает все звуки. На цыпочках поднимаюсь по ступенькам и заглядываю в салон. Черт, черт. Лоренцо лежит бесформенной кучей с дыркой во лбу. Мирабелла сидит со связанными за спиной руками, а мой дядя игриво водит стволом пистолета по ее виску. У меня есть преимущество. Он стоит ко мне спиной. Наверное, у тебя просто фантастическая киска, раз ты умудрилась завладеть вниманием моего племянника. Похоже, Марчелло никак не может тобой насытиться. Но мне это как раз на руку. Вчера он звонил, был просто убит твоим предательством. Джоу язвительно смеется. Мирабелла на секунду удивленно распахивает глаза, однако гордо задирает голову, когда ствол перемещается ниже, собирая в складки ткань блузки на ее груди. Я сжимаю пушку. Надо выбрать подходящий момент для выстрела. Поэтому он и не придет мне на помощь. «Ваш план не сработает», — презрительно отвечает моя невеста. Интересно было бы ощутить твои губки на моем члене до того, как я тебя пристрелю». Мирабелла напрягается, когда дуло пистолета касается ее соска. «Держу пари. У вас член размером с карандаш для бровей. Сделать вам минет все равно, что почистить зубы зубной нитью». «Ты серьезно, Мирабелла? Он ведь держит палец на спусковом крючке». «Да пошла ты!» Джоуи плюет ей в лицо, а она не реагирует. Не хочет доставить ему удовольствие. «Лучше убейте, потому что ничего такого вы от меня не получите». Он вдавливает свой пистолет ей между ног. «Поверь, если я тебя хотел бы, давно уже поимел. Потаскуха ты грязная». «Да-да. Мой племянник вчера говорил, что ты не девочка. Интересно, как к этой новости отнесется твой папаша?» Мирабелла пытается приподняться на сиденье, однако ее надежно держит пристегнутый ремень. «Мне нужно, чтобы Джоуи хоть на секунду отвел пистолет в сторону, тогда я смогу сбить его с ног». Мой отец стал слишком мягкотелым, позволяет Марчелло нарушать правила, прислушивается к его нытью, раздает советы. И все же вряд ли он согласится принять в семью Косту женщину, которой попользовались до брачной ночи. «Стреляйте», — заявляет Мирабелла. «Марчелло меня ненавидит. Он точно не побежит меня спасать». Джоуи смеется. «О, тот парень, с которым я говорил вчера, пойдет за тобой на край света. Ну и кретин». Он снова издает зловещий смешок. «Нет, Марчелло непременно объявится. Тогда я смогу сказать, что Лоренцо убил вас обоих, и мне пришлось его убрать. Если Марчелло вдруг прозреет и не придет, я тебя все равно шлепну. В семье заявлю, мол, прикончил парочку убившего моего родного брата. Беспроигрышный вариант. Я ведь видела, как вчера смотрел на меня Марчелло. Он жаждет моей смерти. Говорю вам, он не появится», — спорит Мирабелла, но мне кажется, в ее голосе звучит надежда. «Заткнись. Господи, как он терпел твою болтовню?» Джоуи грозит ей пистолетом, и я напрягаюсь. Он выпрямляется в полный рост и вдруг оглядывается. Времени на размышления не остается. Я вовсе не хочу случайно подстрелить Мирабеллу, а потому затыкаю пистолет за пояс и, ворвавшись в салон самолета, сбиваю Джоуи с ног. «Сукин сын!» — кричу я, удерживая его руку с пистолетом. Дядин палец жмет на спусковой крючок, и пуля уходит в сторону кабины пилота. Я выкручиваю обеими руками его кисть, и, наконец, пушка падает. Откидываю ее ногой как можно дальше. Мы катаемся по полу самолета. Джоуи бьет меня головой о подлокотник кресла, а я разбиваю о его башку бутылку водки. Оба с трудом поднимаемся на ноги. Дядя после удара никак не может сориентироваться в пространстве, и я хватаю его за рубаху. Тащу к туалетам, где впечатываю спиной в стенку. «Ты кем себя возомнил, придурок? Я глава семьи. Ты самовольно захватил мою невесту. Как, по-твоему, я теперь должен с тобой поступить?» «Ты маленькая кучка дерьма. Жаль, ты сам не слышал свой вчерашний скулёж. Жаловался на подружку, мечтал, как будешь нами править. Неужели ты считаешь, что нашей семье требуется подобный глава? Мало того, что ты сопляк, так еще и тупой. За полгода не додумался, кто убил твоего отца. К тому же умудрился нарваться на пулю на уроке. Ты просто не создан для лидерства. Вот мне и пришлось разработать план, как возглавить семью Коста. Дергаю его на себя, еще раз бью о стенку, и он ударяется головой о край таблички с обозначением выхода. По виску у него течет струйка крови. Отпускаю руки, и Джоуи мешком падает на пол. Я вытаскиваю из-за пояса пистолет и направляю ему в лоб. «Ну, что там за план?» «Марчелло!» — зовет меня Мирабелла, и я одной рукой отстегиваю на ней ремень, продолжая держать дядю на мушке. «Ты просто жалок. Даже не понял, что я внедрил в вашу академию своего сообщника. Это я уговорил твоего отца сходить в тот бойцовский клуб, я заложил бомбу, но Лоренцо все испортил, не дождавшись, пока ты сядешь в машину. Чертов идиот!» — возмущенно восклицает дядя. «Так ты сговорился с Лоренцо. Пообещал ему Мирабеллу, как только уберем тебя. Этого оказалось достаточно. Лоренцо прекрасно пригодился. Во-первых, лишил девственности твою маленькую принцессу. Во-вторых, мне требовалось, чтобы бомбу собрал кто-то не из нашей семьи. Отдаю тебе должное, малышка. Бомба получилась отличная». Мирабелла тихо стонет. «Он любил твою невесту, а тебя ненавидел не меньше моего», продолжает Джоуи. «Вариант был беспроигрышный. Вот только Лоренцо оказался слишком нервным и машину подорвал рановато». «Все сказал?» — спрашиваю я, продолжая в него целиться. «Ты не убьешь родного дядю. Ты родился в нашем мире и знаешь правила. У дедушки не останется выбора. Он вынужден будет с тобой покончить, если ты меня пристрелишь». «Чушь! Ты не хуже меня понимаешь. Он тебя ненавидит». Я стреляю, утомившись слушать его бредни. Тело Джоуи отбрасывает назад. Из груди хлещет кровь. Он ничком обрушивается на пол. Я опускаюсь на колени, кладу пистолет рядом и быстро развязываю руки Мирабелле. «Какого черта ты его дразнила? Тебе просто повезло, что он не выстрелил». «Пыталась заговорить ему зубы до твоего прихода. Он полностью рассказал мне весь свой план». Распутав веревку, она бросается мне на грудь, и я, теряя равновесие, падаю на спину. «Ты все-таки пришел». Мирабелла восторженно смотрит мне в глаза. «Можешь не благодарить», — сухо отвечаю я. В воздухе повисает напряжение. Нам еще многое предстоит сказать друг другу. «Прости, Марчелло. Клянусь, я ни за что бы не... ни за что...» Прикладываю палец к ее губам. «Нам нужно разобраться с чертовой кучей дерьма, но мы разберемся». Безумие какое-то, просто неслыханная история. Однако что делать? Мирабелла прочно вошла в мою жизнь. Она сильная женщина. А именно такую я и хочу иметь рядом. «Правда?» — шепчет она со слезами на глазах. «Мы никому не расскажем, какую роль ты сыграла. Всю вину возложим на дядю и Лоренцо». Мирабелла прижимается губами к моему рту, но я стараюсь не слишком отвлекаться от обстановки, хотя это ой как непросто. Наконец мы отстраняемся друг от друга, и я спрашиваю. «С тобой все нормально?» «Он тебя не тронул?» «Бил, а так больше ничего», — качает она головой. Скреплю зубами, едва не стирая эмаль, откидываю назад ее длинные волосы и смотрю в прекрасные глаза. «Боже, как здорово вновь держать тебя в объятиях. Всю дорогу дергался, вдруг опоздал. Давай соберем оружие и проверим, точно ли он отдал концы. Мне от вас обоих блевать хочется». Мы одновременно оборачиваемся, на нас смотрит ствол пистолета.